Как гарантированно выйти замуж за козла? Значит, теоретическую часть я объяснил. Теперь снова переходим с вами в лабораторию. Сейчас я покажу в пробирочке, как действует среднестатистический человек и почему жизнь пятичувственника – вечное приключение на его. Сейчас мы посмотрим, как этот среднестатистический человек использует информацию будущего для решения сегодняшних проблем. Чтобы вам было понятно, хочу сделать вас участником эксперимента «Счетные палочки». В чем суть эксперимента? На занятиях кто-нибудь из слушателей должен найти две задуманные цифры. Одна из них означает счастье, другая – несчастье. Чтобы никто не мог подумать, будто у нас здесь подсадные утки, я через спину бросаю в зал нашего бабника игрушку, знаменитую тем, что вечно ходит по рукам. Постскриптум. Дорогие читатели, предлагаем вам стенограмму одного из таких занятий основного курса, проводившегося в мае 2002 года в Москве, в Институте самовосстановления человека. Нарбеков держит в руках игрушечного слоненка. «Этого слоненка я бросаю. Кому попадет, тот еще бросает. Третий человек будет нашим подопытным кроликом. Мы его интуицию сейчас будем исследовать. Хорошо? Но этот третий еще бросает. Напарника себе находит. Вот давайте сейчас посмотрим. Я бросаю, не глядя». Бросает игрушку. Слушатели перекидывают ее друг другу. Первый, вторая, третья. Вставшие слушательницы. Значит, сейчас вам предстоит найти себе напарника или напарницу. Как вас зовут, извините? Катерина. Катерина, вы будете информацию принимать. Бросайте куда-нибудь, вам нужно найти себе напарника. Катерина бросает игрушку. Встает вторая слушательница. Вы, милая моя, передающая. А вас как зовут? Наташа. Мирзакарим Санакулович Катерине. Значит, вы сейчас закрываете глаза, чтобы не видеть, какую цифру покажут. А чтобы она не услышала, будем применять пальцы. Наташа. Наташенька. Ваши пальчики – это счетные палочки. Вы пальцами показываете цифры. Катерине. Вы закройте глаза, и пока мы не назовем ваше имя, не открывайте. Наташа. Слоненку сюда верните. Спасибо. Сейчас вы покажете цифру. Катерина, я же вас просил не открывать глаза. Я понимаю, что вы женщина, но не настолько же. Наташа. Покажите какую-нибудь цифру. Наташа пальцем показывает один. Эту цифру будем называть «добро». Теперь следующую цифру покажите. Наташа показывает три. Эту будем называть «зло». Хорошо? Первая цифра – это правда, а вторая – неправда. Садитесь, пожалуйста. Помощнику, стоящему у доски. В середине чертим границу. Помощник делит доску пополам по вертикали. Нарбеков обращается к Катерине. Катерина, открываем глаза. Значит, перед вами 10 путей. Один путь ведет к решению, остальные пустые. Но среди них есть опасное решение, которого вам следует избегать. Смотрите. Показывает на доску. Справа находится опасность, неправда, неудача. Если мужчина, то это непременно козел. Слева находится правда, истина. Если речь идет о мужчине, то это ваш суженый, принц. Перед вами 10 решений. Если вы пятерочница... Вы школу на пятерку закончили, да? Да. Мирза Карим Санакулович. Ой, какое несчастье! Смех в зале. Если вы пятерочница, смотрите. Начнем. Берем цифры от 0 до 9. В голове смешиваем. 5 штук сюда напишите, чтобы среди них было добро, а 5 вот сюда, чтобы здесь оказалось зло. От 0 до 9. Не думать. 5, 3, 7, 1, 8. Так, тише, тише. Все молчат. Катерине. Почему вы такая серьезная, дорогая моя, милая моя? В прошлый раз я тоже хотел вас задушить. Зрение восстановили? Да. Спасибо, а теперь сюда. 2, 9, 4, 6, 0. Хорошо, теперь внимание. Вот сейчас смотрите. Очень часто, когда мы хотим что-то сделать, в голове начинают крутиться какие-то решения. Очень часто. Навязчиво, нахально они крутятся. Катерине. Что крутится-то? Вот, любимая. Смотрите, пожалуйста. Не на меня, колхоз. На доску смотрите. Смех. Не по любви выбирайте. В жизни надо выбирать поистине. Что крутится сейчас? То, что сейчас скажете, выбрасываем в мусорный ящик. И у вас остается 9 вариантов. 5. Исключаем эту пятерку? Катерина настаивает. Но я же сказал вам. И каждый раз эта ложная информация, которая в голове крутится, это дает логика. Сразу видно пятерочница. Вот я вам даю возможность. 5 исключаем. А теперь из этих оставшихся 4 цифр, 3, 7, 1, 8, несколько вычеркиваем. Оставьте 2 штуки. Как? 5. Да ё-моё! Смех в зале. Вы исключите эту пятерку. Залу. Вы понимаете, как человек поступает? Вы анализируйте, пожалуйста. Мы сейчас делаем анализ хода мышления человека. Ну, видно же, женщина. Из этих оставшихся 4 оставьте 2 штуки. 3 и 7. 3 и 7. Какие цифры выбросили? 8, 1. Из этих выброшенных цифр уничтожьте что-нибудь в первую очередь. Что-нибудь. Там 1 и 8. Вычеркните. 1. Умница. Смех в зале. Теперь из оставшихся 3 и 7 одну цифру себе возьмите. Ну, всего 2 цифры осталось, колхоз. Новый взрыв смеха. 1. Выбирайте, пожалуйста. Вот 2 мужика. У одного мужика 3 стоит, у другого 7 стоит. Смех в зале. Назовите, за кого выйдете замуж. 3. Смех в зале, аплодисменты. Мирза Карим вздыхает. Садитесь, пожалуйста. Я же говорил, объяснял заранее. Вы сами это сделали. И вы увидели самих себя, дорогие мои, уважаемые пятерочники. Смотрите, пожалуйста, что было вычеркнуто. Добро, правда, суженное и верное решение уничтожено. А зло, пустое решение, это была 3, выбрано. Катерине. Поздравляю, поздравляю, дорогая моя. Только что вы вышли замуж за козла. Катерина. Я знаю, так я ж и развелась. Значит, задача на будущее какая? Найти, правильно выбрать своего принца. Тысячи, тысячи, тысячи раз этот эксперимент делаю, на 98% вы повторяете одно и то же. Самая страшная болезнь. Самая страшная болезнь современного человека не в том, что он изуродован, а в том, как изуродован –